Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Символ веры, который мы исповедуем в начале каждого дня и за каждой божественной литургией, неотделим от всех наших молитв и таинств. Никогда уже мы не можем помолиться и причаститься без исповедания веры в Господа Иисуса Христа, и же от Отца, рожденного прежде всех век, света от света, Бога истинно от Бога истинно, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы и вочеловечшеся, распятого же заны при Понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца. И в каждом из этих слов звучат голоса людей, которым мы молимся сегодня, святых отцов Первого Вселенского Собора и всех до них и после них, больше всех потрудившихся для того, чтобы сохранить для нас эту веру, святых Иринея Леонского, Афанасия Великого, Василия Великого, двух Григориев, Богослова и Ниского, двух Кириллов, Александрийского и Иерусалимского, Максима Исповедника, Августина Ипонийского и Льва Великого и великого множества бесстрашных свидетелей истины, поддерживаемых Духом Святым всякий раз, когда возникала угроза истине. Они смерть предпочитали отступлению от истины. И вместе с их голосами, когда мы читаем утренние молитвы, и когда поем за божественной литургией, прежде чем вступить в евхаристический канон, звучат голоса миллионов людей из небытия в бытие, призванных Богом. Через все века звучит наша вера, зажигаемая огнем Пятидесятницы, души верующих в Господа Иисуса Христа, будь это ученый богослов, будь это патриарх, или смиренный юноша, или простая бабушка, или едва научившийся говорить младенец. Символ веры, который мы исповедуем, означает, что Бог предлагает нам все, что есть у Него, все самые сокровеннейшие тайны о себе и самого себя. В нем господство смиренной любви, то, что столь трудно дается духу человека. Бог, царствующий через уязвимость Бога-младенца и через распятие на кресте. И ничто не может остаться нейтральным по отношению к Нему. Все стоят перед выбором либо отвергнуть Его как Бога, либо открыться этому свету Его, либо возвести Его на крест, либо уверовать в Него. Не существует ничего другого. Разорвать абсолютную тождественность между тем, кто приобщился навсегда нашей плоти и крови, и несотворенным, рожденным прежде всех век, значит разорвать неслитное и нераздельное общение между Отцом и Сыном. Посягать на Дух Святой. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Не потому ли святитель Афанасий Великий называет Ария предтечей антихриста? Всякое ложное учение о слове, ставшем плотью, неизбежно затрагивает тайну Пресвятой Троицы. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. И всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что придет и теперь уже есть в мире. Что мы без никейского символа веры? Только человеческая церковь, без надежды на избавление от греха и смерти. Если Христос не Бог, Он не воскрес. Без воскресения Христова нет никаких таинств, нет Евхаристии. Одним убийственным ударом этого лжеучения поражается и физическое тело Христа, и тело Его Церкви, и Его евхаристическое тело, и тело каждого из нас. И точно так же все, что искажает Евхаристию или Церковь, или естество человека, так или иначе приводит к арианской ереси. Все беды, какие есть в мире, разделение между душой и телом, плотью и духом, истиной и искренностью, разумом и волей, происходят по одной причине, что люди не знают Христа как Бога. Все беды человеческие существуют только от того, что люди не смеют верить в то, чем Бог смеет быть. Они страшатся быть любимыми, так как Бог берет на себя риск их любить. Они не ждут от Него то, что Он пришел предложить их ожиданиям. Блажен, кто обладает всяким благом. Наши заповеди блаженства заключаются в том, чтобы участвовать в блаженстве самого Бога, говорит святой Григорий Ниский. Блажен тот, кто полагает свою радость исключительно в этой единой славе, которая есть Бог, говорит святитель Василий Великий. Пока Церковь наша хранит неповрежденной веру в Христа Бога, ничто не может заставить ее уклониться от спасительного пути. Жизнь христианская, поклонение Богу, исполненное любви, но также вера Церкви, поклонение в Духе и истине, поклонение, где Дух Святой ведет к истине, которая есть Иисус Христос. Поклонение, где нам открывается в сокровенности Духа Святого, который Он дает истина, что Он от начала сущий. Так велика была наша радость Пасхи, что в течение 40 дней мы наши молитвы начинали со слов «Христос воскресе из мертвых!» А теперь говорим «Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу! Приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу! Приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему! Приидите, поклонимся и преподем Ему. Аминь.